то-то бы забегали. Он поймал себя на том, что сейчас, пока он не удел, мысли его все чаще и чаще возвращаются к недавним дням, к событиям на острове, одним из важнейших среди которых он считал знакомство с Ноэ. Ноэ удивила его. Она держалась на равных с добродушием гостеприимной хозяйки, и ничего наивного, простецкого, аборигенского он в ней не нашел. Признаться, ему даже хотелось уединиться с ней в другой комнате, просто так, поговорить ни о чем, о пустяках, без свидетелей, узнать, какие же они, женщины острова. Варфоломей никогда не сталкивался с местным населением, и знакомых среди северных людей у него не было. В нем давно укоренилось отношение к северу как к чему-то временному, временному этапу в биографии, случайному, который надо переждать. Он уже меньше думал о Глории, чем о Ноэ. Наверное, так всегда бывает. То, что ближе, на какое-то время заслоняет от нас то, что далеко. Все в ней поразило его. И удивительные глаза, и цвет кожи, и татуировка, и изящество, благодаря которому незаметной становилась даже ее полнота. «Чего он к ней прилип?» — думал Машкин. «Слышь!» — крикнул он из-за стола. «Не твое, положи на место!» «Что?» — не понял Варя. «Все!» Похоже, нагловатый новичок Антошу раздражал. А разговор был между тем у них вполне безвинный и вертелся вокруг сугубо материальных вещей. «И писа здесь можно купить?» — спрашивал Варя Ноэ. «Зачем?» — ответила она. «Его можно поймать». «А клык моржовый достать?» — показал он на череп моржа с клыками, валявшийся в углу. «Можно выколотить. На длинной косе с осени полно трупов. Там медведи кормятся. Чернов там будет работать». Можно с ним съездить, а по дороге горячие ключи. Мне рассказывали, там купаются. Я тоже туда поеду с отцом. Панок иногда собачек лечит, лапки им греет. Помогает. Он сам там от ревматизма вылечился. И никто тут из Кости ничего не делает? Нет, делают на востоке Чукотки. Отец мне в детстве вырезал из клыка нерпочку, моржа и медведя. Это мои игрушки, до сих пор храню. Клык, он же ценный, почти как слоновая кость. Вон у Аяра Гансовича сколько их лежит, а ведь можно из них много ценных вещей сделать, вздохнул Варя. Один приезжий художник сделал композицию «Полет в космос». Все удивлялись. Хорошо сделал? Хорошо-то хорошо, но художник не понял материала. Разве можно в кости выполнять космическую тему? Кость — традиционный национальный материал. Животных можно вырезать, бытовые сценки, сказочные сюжеты. А космос-то тут при чем? Форма, материал, содержание, идея. Будто бы про себя проговорил Варя. Может так, а для космоса надо, во! Она вытянула руку к потолку. Гранит, глыбу. Вон сколько в доме камней, все красивые, сказал Варя. Это Винтер сам насобирал. Вот из этого Варя взял с полки друзу аметистов. Можно кучу брошек, колец, кулонов наделать, а здесь так просто лежит и все. Не просто.